По правде говоря, шляпа вовсе не собиралась допускать, чтобы с ней что-то случилось. А поэтому в данный момент спешила к трактиру «Залатанный барабан» под мышкой у некоего весьма озадаченного вора в черном. Этот вор, как вскоре станет очевидным, был необычным вором. Он слыл артистом в своем деле. Другие просто крали все, что не прибито гвоздями, но этот крал даже гвозди. Он шокировал Ангкор-парк тем, что проявлял особый интерес к присвоению и с удивительным успехом вещей, которые не только были прибиты гвоздями, но еще и лежали в недоступных сокровищницах под охраной зорких стражников. Бывают художники, которые могут расписать огромный купол какой-нибудь часовни. Этот вор мог его украсть. Данному вору приписывалась кража усыпанного драгоценными камнями потрошильного ножа, совершенная в храме Офлера, бога-крокодила, в самый разгар вечерней молитвы, а также кража серебряных подков у лучшей скаковой лошади Патриция в тот момент, когда названная лошадь выигрывала скачки. Когда Гритоллера Мимпси, вице-президента гильдии воров, толкнули на рынке, а потом по прибытии домой он обнаружил пропажу из потайного местечка свежеукраденной горсти бриллиантов, он сразу понял, кто за этим стоит. Поясним, что для надежности Гритоллер эти драгоценности проглотил. Этот вор мог легко украсть идею, поцелуй или чье-нибудь сердце. Однако некоторое время назад он впервые в жизни украл то, что не только попросило его об этом негромким и нетерпящим возражений голосом, но и дало точные, не подлежащие обсуждению, указания насчет того, что дальше делать. Стояла середина ночи. Поворотная точка полных забот ангкор-паркских суток. Это время, когда люди, зарабатывающие себе на жизнь при свете солнца, отдыхают после своих трудов. А те, кто занимается честным промыслом под холодными лучами луны, только набираются сил, чтобы отправиться на работу. То есть сутки вступили в ту тихую пору, когда уже слишком поздно для ограбления и еще слишком рано для кражи со взломом. Ринсвинд, который в одиночку сидел в продымленном, битком набитом зале барабана, даже не шелохнулся, когда над его столиком промелькнула какая-то тень и напротив уселась зловещая фигура. В этом месте в зловещих фигурах не было недостатка. Барабан ревностно хранил свою репутацию самого стильного и дурнославящегося трактира в Ангкор-парке, и здоровенный тролль, который охранял дверь, тщательно осматривал посетителей, чтобы у каждого имелись обязательные черные плащи, сверкающие глаза, магические мечи и так далее. Ринсвинд так и не выяснил, что тролль делает с теми, кого отбраковывает. Возможно, он их ест. «Эгей!» — тихонько донесся хриплый голос из глубины черного бархатного капюшона, отороченного мехом. «Да эгей еще далеко!» — откликнулся Ринсвинд, пребывающий в смутном настроении духа. — Но мы работаем над этим. — Я ищу волшебника, — заявил голос. Он был искажен и оттого казался сиплым, но сиплые голоса в барабане опять-таки не в диковинку. — Какого-то конкретного? — осторожно осведомился Ринсвинд. — Так можно нарваться на неприятности. — Волшебника? Который с почтением относится к традициям и не прочь рискнуть жизнью за высокое вознаграждение. Ответил ему другой голос, донесшийся из круглой черной кожаной коробки, которую незнакомец держал под мышкой.